Глава 57. Саммер. Мне стоило бы сначала вызвать такси, потому что на улице уже стемнело, но ноги сами несут меня прочь, я не могу остановиться. Я иду так быстро, что моя кожа начинает гореть от жара и пота, а глаза печет от еле сдерживаемых слез. Но я сжимаю зубы и продолжаю идти вперед. Не позволю ни одной слезинке выкатиться из-за этого лживого, похотливого ублюдка. На кой черт я вообще на что-то надеялась после вчерашнего ужина? Знала же, чем все в итоге закончится. Для него я всегда буду лишь глупой, наивной мартышкой, а любить он будет таких, как идеальная Барбара или Хейли. Пусть трахается с ними. Ему, видимо, уже совсем не терпится. «Саммер, стой!» Я только что слышала его голос за своей спиной. Или уже галлюцинирую? Плевать, но оборачиваться проверять не буду. Через несколько секунд меня хватают за предплечье и разворачивают на 180 градусов. Не заставляй меня бегать за тобой. Я вижу перед собой запыхавшегося Харриса и тут же вырываю руку, сжимая ее в кулак. Мне так сильно хочется заехать ему по челюсти, но он даже этого теперь не заслуживает. Можешь возвращаться к своему неотложному делу. Мой голос предательски дрожит от ревности и злости. Я тебя не держу. Я изо всех сил пытаюсь совладать с эмоциями, но не получается. Особенно, когда Лиам стоит рядом со мной и прожигает меня взглядом. Куда ты пошла опять по темноте? У меня тоже есть неотложное дело, говорю я сквозь зубы. И какое же? Он закатывает глаза. Пойдем, я отвезу тебя домой. Я не выдерживаю, почему-то начинаю смеяться. Все, с ума сошла. Люди, проходящие мимо, с любопытством на нас косятся. Я вижу, как это напрягает Лиама. Но мне плевать. Пусть смотрят. Возвращайся лучше к своей девушке, а меня оставь в покое. Я разворачиваюсь и иду вперед, надеясь, что он сделает так, как я сказала. Но он обходит меня, преграждая путь. Не устраивай сцен, Саммер. Сейчас для этого вообще, твою мать, не время. Я останавливаюсь. Краем глаза замечаю машину с аппаратурой через дорогу. Фотографы? Замечательно. Нас снимают, ты в курсе? Да, рычит он и вновь хватает меня за руку, но я выворачиваюсь. Поэтому успокойся и пойдем со мной. Нет, не трогай меня! Я с яростью отталкиваю его от себя. Ты сам пошел за мной, я тебя не просила. Поэтому будь добр, отвали. Или я буду орать и размахивать руками, чтобы нас все заметили. Ты и так уже орешь и размахиваешь руками. Прекрасно! Зная правду про меня с ней, почему ты себя так ведешь? О, я не знаю правды про тебя с ней. Я толкаю его в грудь. Да я и про тебя ничего не знаю и не хочу больше знать. Бросив взгляд в сторону, замечаю блик и машу притаившимся в кустах папарацци, широко улыбаясь. Даже интересно будет почитать, что они про нас напишут. Полу Шеферу это точно понравится. Предвкушаю его тихую ярость. Пусть устроит Лиаму очередной разбор полетов. Да пусть хоть вышвырнет его нахрен. Хватит пререкаться, Саммер. Харрис наступает на меня, но я тут же отхожу назад, качая головой. Он больше не притронется ко мне ни одной частью своего сраного, идеального тела. Последний раз говорю, идем к машине. Я все тебе объясню. Ты не обязан мне ничего объяснять. Можешь возвращаться и со спокойной душой заканчивать свое свидание. Она уж точно не откажет тебе в продолжении с сексом и поцелуями. Да не будет никакого продолжения, глупая. Дело твое. Я пожимаю плечами. А теперь дай пройти, пожалуйста. Я тороплюсь. Лиам смотрит на меня в течение нескольких секунд, и я с достоинством выдерживаю его взгляд. Тоже смотрю на его лицо и губы, представляю, как больше его не увижу и не поцелую. И все внутренности затягиваются в больной узел. Хочется плакать. Боже, Саммер, он только что облизывал Барбару. Имей хоть какое-то к себе уважение. Ему на тебя плевать. И мне. Мне тоже плевать. Уйди с моего пути, выдыхаю я. И из моей головы, сердца, жизни. Сжав челюсти, он, наконец, отходит в сторону, пропуская меня вперед. И, широко улыбнувшись ему, я спешу уйти. Как только Харрис остается позади, дамба рушится и плотину прорывает. Я иду вдоль дороги, размазывая по щекам дурацкие слезы. Почему мне так больно? Он ведь даже не мой парень. Почему я так сильно ревную его? Мы слишком сблизились в последнее время. В этом все дело. Я развесила уши и решила, что нравлюсь ему так же сильно, как и он мне. Но это не так. Я очередная симпатичная подружка Саши для него, и не более. Просто не такая доступная, как остальные. Нелегкая мишень. Я должна прекратить все первой, что бы это ни было. И я это сделаю. А может, уже сделала. На полпути к дому я все-таки вызываю Uber. На этот день и встреча с Лиамом в ресторане, эта эмоциональная встряска под вечер сильно вымотали меня. К счастью, у Саши еще нет дома, и я радуюсь, что мне не придется объясняться с ней. Не знаю, что бы я ей сказала. Я принимаю душ и ложусь в кровать. Хочу завтра встать пораньше, чтобы успеть уйти до приезда Харриса, если он вообще теперь приедет.